Если бы ему только удалось выдержать основные атаки Джастина Фрида, боевой волк был уверен, что он сможет обойтись полученными исцелениями. Тем не менее, один из незначительных навыков Джастина Фрида, тысячная зачистка, нанес по крайней мере минус 1000 урона всем целям в радиусе 8 ярдов. Между тем, время активации этого навыка было практически мгновенным, поэтому у боевого волка не было шансов уклониться от него. Когда боевой волк съедал этот незначительный навык в дополнение к основной атаке, он мгновенно терял по крайней мере 2000 хп. Только когда все 4 целителя в команде сосредоточили свои исцеления на нем, им едва удалось вернуть его хп до безопасного уровня, прежде чем началась следующая атака Джастина Фрида. Однако вскоре после этого босс вызвал 3 демонических охранников. Как только целители распространили свое внимание на других членов команды, Джастин Фрид быстро покончил с боевым волком. Конечный результат – гибель команды. Когда команда боевого волка собиралась во второй раз войти в замок демона, Шифен уже начал раздавать добычу. Джекпот на этот раз принес в общей сложности 11 видов оружия и снаряжения. Было также довольно много магических кристаллов и драгоценных материалов. Среди оружия и снаряжения были брошены 3 секретно серебряных предмета. Ножные охранники для рейнджеров, шляпа для друидов и наплечники для призывателей. Поскольку это была команда только гильдии, а также первый рейд, распределение предметов на этот раз не было сделано с использованием метода аукциона. Вместо этого Шифен назначил предметы конкретным игрокам, отдавая приоритет увеличению общей боевой доблести команды. Между тем, тонкое золото ранжировало оружие и оборудование, пронумерованное больше всего. Было в общей сложности 6 таких предметов, упавших на Джастина Фрида. Атрибуты этих предметов говорили сами за себя. Предметы, выпавшие из адского режима замка демона, были самого лучшего качества. Одинокий снег получил тонкий золотой топор уровня 15, в то время как Кала получил тонкий золотой клинок 15 уровня. Тем временем секретное серебряное оружие, которое они использовали ранее, было передано их товарищам по команде. Остальные 4 предмета были из чистого золота. Обувь для фехтовальщиков, оружейная стража для заклинателей, сундук для оракулов и сундук для элементалистов. Шифен сохранил обувь для фехтовальщиков для себя, заменив ее своими ботинками 10 го уровня с таинственным железным рангом. Триумф сапоги, обувь, пластинчатые доспехи, тонкое золото ранга, уровень 15, защита плюс 184, сила плюс 17, ловкость плюс 20, выносливость плюс 12, скорость передвижения плюс 5, только для фехтовальщика. Дополнительный пассивный навык, легконогий, увеличивает скорость движения на 5%. Затем Шифен передал изящную золотую руку Блэки, сундук для оракулов прожорливой мыши, а сундук для элементалистов Акварус. Последние 2 предмета были темно-золотистого цвета. Один из них был черным как смоль длинным мечом, а другой темно-серым посохом, который испускал черный туман. Отрава демона, одноручный меч, темно-золотой ранг, уровень 15, мощность атаки плюс 183, сила плюс 20, ловкость плюс 21, выносливость плюс 10, скорость атаки плюс 3, прочность 100-100. Дополнительный пассивный навык, отрава демона, наносит 20% дополнительного урона темным монстрам. Кстати, проклятие демона было только на уровне удовлетворительных с точки зрения атрибутов. Пассивный навык, который пришел вместе с ним, идеально подходил для набега на замок демона. Шифен просто оказался в состоянии заменить свое темно-золотое оружие 10 уровня, серебряное озеро. Хотя серебряное озеро было личным эксклюзивным оружием, с точки зрения атрибутов и силы атаки, оно было намного слабее, чем отрава демона 15 уровня. Причина в том, что было бы огромное увеличение производительности оружия и оборудования каждые 5 уровней. Более того, принимая во внимание сложность предстоящих сражений, у Шифена было еще больше причин обменять серебряное озеро на отраву демонов. Что касается темно-золотого ранжированного артефакта, он также был очень хорошего качества. Посох черного тумана, двуручный посох, темно-золотой ранг, уровень 15, требования к оборудованию, прочность 40, интеллект 60, мощность атаки плюс 154, интеллект плюс 42, жизненная сила плюс 28, выносливость плюс 33, повторение скорость плюс 6, прочность 100-100, урон от стихийного заклинания увеличен на 10%, Заклинание есть 18% шанс критического удара. Игнорировать уровни плюс 3. Дальность плюс 2. Уровни элементарных заклинаний плюс 1. Только для элементалистов. Ух ты, особенности этого артефакта безумны. Они предназначены специально для элементалистов. Хотя у Блэки уже был посох эпического ранга, он все еще не мог не воскликнуть, когда увидел атрибуты этого посоха. Глаза двух элементалистов в команде немедленно загорелись, увидев атрибуты этого посоха. Этот персонал отправится к Аква. Шифен без колебаний передал посох Акваруус, хотя молчаливый гусь, который был одним из недавно завербованных 5 генералов-демонов, также был элементалистом. Акваруус была вице-лидером гильдии. Было бы нехорошо, если бы вице-лидер гильдии продолжал использовать только секретный посох серебряного ранга. Кроме того, техника и сила Акваруус были намного выше, чем у молчаливого гуся, и она могла бы лучше показать истинную силу посоха. Мне, хотя Акваруус действительно очень хотела получить этот посох черного тумана, она только недавно вступила в гильдию. Она чувствовала бы себя очень неловко, получив так быстро такой необычный атрибут. «Бери его, ты вице-лидер нашей гильдии. Мы же не можем позволить другим гильдиям смотреть сверху вниз на нулевое крыло, не так ли?» — сказал Шифен с усмешкой на лице. «Совершенно верно, вице-лидер. Наша гильдия уже признана одной из 6 основных гильдий. Если другие гильдии узнают, что наш вице-лидер все еще использует секретный посох серебряного ранга, они определенно будут смеяться над нами», — сказал Блэки. «Тогда ладно, я возьму его». Акваруус чувствовала, что их слова логичны. Как один из высших руководителей гильдии, каждое ее действие влияло на репутацию гильдии. Если бы другие обнаружили ее некачественное оборудование, хотя они не могли бы прямо клеветать на них с оскорблениями, они определенно посмотрели бы вниз на нулевое крыло. Это заставило бы других думать, что нулевое крыло на самом деле не такое удивительное, как они хотели казаться. После получения этого изысканного посоха Акваруус внезапно почувствовала, что ответственность, возложенная на ее плечи, становится все тяжелее. После того, как все отдохнули, они продолжили движение к сердцу замка демона. Из-за джекпота от Джастина Фрида общая сила команды была значительно увеличена. Теперь им было намного легче, когда они сражались против элиты особых элит, и очень быстро они прибыли в главный зал замка демона. Последний босс, темный рыцарь Гая, сидел высоко на троне внутри зала. В тот момент, когда все вошли в зал, атмосфера в комнате внезапно изменилась, и даже воздух стал тяжелым. Все в команде втянули в себя полный рот холодного дыхания на сцене в зале. Это ведь шутка, да? Блэки смотрел на трон вдалеке, его рот был широко открыт от шока. Что здесь происходит? Почему есть еще два босса с темным рыцарем Гаи? Удивленный, Шифен уставился на двух красавиц, стоящих рядом с троном. У двух красавиц были черные как смоль крылья на спинах, и обе они излучали внушительную ауру, которая была не слабее, чем у темного рыцаря Гая. Глава 266. Шарлин. Просто темный рыцарь Гая в одиночку был бы для них с проблемой, а теперь против них было еще два босса равной силы. Даже Шифен чувствовал себя бессильным при этом зрелище. Однако тот факт, что в этом зале было 3 босса, не был самым важным моментом. Ключевым моментом было то, что даже одного босса было достаточно, чтобы заставить всех отчаяться. Сложность этого задания слишком высока. Шифен с головной болью смотрел на 3 боссов. Он никогда не думал, что поиски Байсмана будут такими трудными. Если бы это был обычный замок демона адского режима, у Шифена все еще оставался бы способ очистить его. Однако, учитывая, что если ему придется столкнуться с 3 боссами одновременно, то на самом деле не было никакой надежды на очистку этого подземелья. Темный рыцарь Гая, ранг Верховного Лорда, уровень 16, ХП 4000000400000000. Падший ангел Эйр, ранг Верховного Лорда, уровень 16, ХР 3600000000. Падший ангел Лара, ранг Верховного Лорда, уровень 16, НР 3600000000. Задание не только увеличило количество боссов, но и значительно увеличило их силу. С пугающим 4000000 хп, даже если их целители исчерпают всю свою ману, они все равно не смогут убить темного рыцаря Гая. Также было очень возможно, что Кала умрет от одного удара копья темного рыцаря Гая. Лидер гильдии, я думаю, мы должны отступить. Должно быть, проблема с системой. 4 миллиона НР, это уж слишком, сказал Кала, качая головой и вздыхая. «Я тоже так думаю, брат Фен. Может быть, нам стоит выйти и перезагрузить подземелье», — сказал Блэки. У остальных тоже были подобные мысли. Даже если это был адский режим, сложность этих боссов была просто нелепой. «Поскольку мы уже зашли так далеко, давайте попробуем. Там должен быть специальный механизм, если боссы настроены быть настолько мощным». Ши Фэн не думал, что была ошибка с системой. У системы определенно были свои причины сделать боссов такими могущественными. Возможно, существовала возможность убить этих монстров. Кто знает, они могут даже обнаружить какой-то секретный трюк, который позволит им победить этих боссов. Никто не стал возражать решению Ши Фэна. В худшем случае они просто растратят часть своего опыта, а опыт — это то, что они могут легко получить. Поэтому, как и в прошлый раз, Кала и прожорливая мышь пошли вперед, чтобы оценить возможности боссов. Как и прежде, Кала бросил свой щит в трех боссов, активируя щит мести. Тем не менее, в тот момент, когда щит Калы ударил трех боссов, все в команде были ошеломлены тем, что они увидели. Минус один, минус один, минус один. Только одна точка урона появилась над каждым из трех боссов. Их пугающая защита лишила всех в команде дара речи. «Ты ищешь смерти», — сказал темный рыцарь Гая тоном, в котором не было ни ярости, ни высокомерия. Скорее, его голос был наполнен лишь холодом и безразличием. Он говорил как машина, бесстрастно. Затем Гая медленно поднялся с трона. Он не бросился атаковать Калу, а только сконцентрировал на нем свой взгляд. Кала мгновенно почувствовал, как по его телу пробежал холодок. Хотя это была игра, давление, которое он чувствовал, было более чем реальным. Точно так же два падших ангела рядом с Гая не предпринимали никаких действий. Они даже не взглянули на Калу, как будто говоря, что Кала вообще не стоит их внимания. «Я пока отказываюсь в это верить». Кала собрал все свое мужество, применяя наказание к темному рыцарю Гая. Однако, как и раньше, его атака нанесла боссу только один урон. Все съежились от такого результата. На этот раз темный рыцарь Гая, наконец, ответил на атаку Калы. Гая небрежно вытащил копье, направил его на Калу и метнул. Прежде чем кто-либо успел среагировать, вспышка света, сопровождаемая звуковым грохотом, разнесшимся по всему залу, пронзила грудь Калы. Атака нанесла Калу более минус 2900 повреждений, оставив ему только несколько сотен хп. Это случайное нападение едва не лишило Калу жизни. Как раз в тот момент, когда темный рыцарь Гая собирался напасть во второй раз, столб святого света спустился с неба, окутав Калу. Когда копье Гая ударилось о священный свет, это выглядело так, как будто копье ударилось о непроницаемую стену. Копье не могло продвинуться ни на дюйм. Как и ожидалось, в этом был какой-то подвох. Ши Фэн слабо улыбнулся, когда увидел священный свет, спускающийся с неба. Он также обнаружил силуэт человека, плавающего среди столпа святого света. Поэтому Ши Фэн крикнул в командном чате все вместе: «Целители, сначала восстановите ХП Калы». Раньше у всех было только намерение попробовать сразиться с этими боссами. У них не было никакой надежды на то, что они действительно убьют их. Теперь, когда появился шанс, как они могли легко отказаться от него? Атмосфера в команде мгновенно изменилась. Они больше не были окутаны отчаянием. «Хэймэм, почему она здесь?» Когда человек внутри столба света вышел, Ши Фэн увидел знакомое лицо. Когда он отчетливо увидел эту святую внешность, он не знал, что и подумать. Человек, который вышел из столпа святого света, на самом деле был божественным чиновником уровня 3 Шарлин. «Ух ты, моя богиня!» Глаза Блэки расширились, когда он увидел Шарлин, слюна почти вытекла из его рта. Если отбросить несравненную внешность и грациозную фигуру Шарлин, то именно эта необыкновенная аура, которую она излучала, привлекала к ней других. Одаренная внешностью и аурой, Шарлин была еще более завораживающей, чем снежная богиня, нежный снег. После того, как Шарлин спустилась в зал, она не смотрела на людей позади нее. Вместо этого она сосредоточила свое внимание на черном троне, на темном рыцаре Гая и двух падших ангелах рядом с ним. Темный рыцарь Гая уже не был таким безразличным, когда заметил появление Шарлин. Вместо этого на его лице появился намек на страх. «Гая, оставь эту женщину нам. Позаботиться лучше об этих муравьях и активируйте ворота телепортации. Настало время, чтобы эти людишки снова наполнились страхом и смертью», — сказал падший ангел Эйр. «Да, леди Эйр», — почтительно ответил темный рыцарь Гая. В то же время Шарлин обернулась, чтобы посмотреть на всех, говоря: искатели приключений. Ради своих корыстных целей Гая превратил прежних обитателей этого замка в демонов, позволив им жить жизнью, которая хуже смерти. Теперь он пытается открыть ворота в мир демонов, призывая легион мертвых атаковать город Белой реки. Вы должны остановить Гаю от этого любой ценой и предотвратить ужасную судьбу, постигшую жителей города Белой реки. Закончив говорить, Шарлин тут же пропела несколько божественных заклинаний. Затем она указала пальцем на игроков перед ней. Внезапно все в команде получили неожиданный бонус. Благословение Святого Света увеличивает все атрибуты на 200 пунктов. Это благословение безумно. Мой магический урон превышает 1000 очков. Мой ХП также превышает 5000. Это потрясающе. Радостно воскликнул Блэки. Все остальные разделяли чувства Блэки. Их тела были полны силы, и они чувствовали, что могут легко вернуться и растоптать предыдущего босса, Джастина Фрида. ХП дальнобойных игроков превысил порог 5000. У других игроков ближнего боя также был увеличен ХП выше 6000. Что касается чудовищного МТ команды, Кала, его ХП уже перешагнул порог 7000. Теперь Кала был практически мини-боссом. После того, как Шарлин и два падших ангела принялись атаковать, темный рыцарь Гая немедленно бросился к команде игроков, намереваясь быстро убить их. На этот раз все в команде больше не смотрели на темного рыцаря Гая испуганными глазами, как раньше. Даже если Кала получит около минус 3000 урона от одного броска копья от босса, рыцарь-хранитель в настоящее время имел более 7000 хп. Кроме того, у целителей также был увеличен магический урон от благословения. Теперь случайное исцеление от любого из них может пополнить Калу более 1000 НР. У них не было проблем справиться с пугающим повреждением темного рыцаря Гая. Взяв инициативу в свои руки, Кала тут же рубанул мечом по Гая, продолжая атаку. Минус 328, минус 641. Два повреждения появились над головой темного рыцаря Гая. Тем временем Ши Фэн бесшумными шагами подошел к спине темного рыцаря Гая. Выполнив удар, он полоснул мечом по шее Гая, немедленно нанеся боссу более минус 1200 повреждений. Его последующие обычные атаки также нанесли около минус 600 урона. Однако, по сравнению с классами физического повреждения, маги имели гораздо большие улучшения. Каждая из темных стрел Блэки нанесила боссу более минус 2000 урона и более минус 4000 урона, если это был критический удар. Что касается Акварус, ее взрыв пламени нанес более минус 1500 повреждений боссу. Другие маги в команде также могли нанести более минус 1200 урона с каждой из своих атак, что было очень впечатляюще. С другой стороны, урон темного рыцаря Гая по отношению к Калу был немного уменьшен. Каждая из его атак нанесла Калу всего лишь чуть более минус 2400 урона. Одна сторона была усилена, в то время как другие ослаблены. Даже если у темного рыцаря Гая было 4000 хп, все еще чувствовали уверенность в победе над ним. Поскольку хп темного рыцаря Гая постоянно падал, его скорость атаки также становилась более яростной, и урон, который он нанесил, увеличивался. От первоначального урона минус 2400, Кала теперь получал около минус 2700 от каждой из атак Гая. Глава 267. Удивительная сила. Так не пойдет. Ущерб, который мы наносим, все еще слишком мал. Если так пойдет и дальше, мы точно умрем. После нескольких сабменов ударами с темным пыцарем Гая, Ши Фэн уже вычислил наиболее вероятный конец этого рейда. Его разум немедленно начал искать решение этой проблемы. Когда ХП темного рыцаря Гая упал до 70%, все остальные обнаружили, что что-то не так. Копье, которым размахивала Гая, было похоже на питона, в нем были сила и ловкость. Гая спокойно отвечал на все атаки, успешно блокируя и делая многие из атак, направленных на него, неэффективными. В настоящее время Гая был похож на реинкарнацию бога копья. Темный рыцарь Гая резко взмахнул своим копьем по кругу, отправляя Ши Фэна и других, которые атаковали его спину, в полет. Ши Фэн отреагировал быстро и использовал парирование без колебаний, предотвращая любой вред. К сожалению, все остальные в команде не так быстро реагировали. В результате каждый из них получил более минус 2000 повреждений от атаки, внезапно увеличив нагрузку, возложенную на целителей. Между тем, главная цель атаки темного рыцаря Гая, Кала, должен был отступить на несколько шагов, прежде чем стабилизировать свое тело. Пугающее повреждение минус 4300 появилось над его головой. Лидер гильдии, Чем дольше мы сражаемся, тем сильнее становится босс. Я не думаю, что продержусь долго, если эта ситуация продолжится. В этот момент рыцарь-хранитель Кала уже не был так спокоен, как раньше. Теперь каждый раз, когда темный рыцарь Гая будет атаковать Калу, он будет наносить около минус 3000 урона. Если босс вызывал критический удар или использовал навык, он наносил более минус 4000 урона. Даже если у Калы было более 7000 хр, давление на него было огромным. Его хп постоянно зависал вокруг порога безопасности, что было очень опасной ситуацией. Именно в этом была особенность темного рыцаря Гая. Чем дольше он сражался, тем храбрее становился. На первый взгляд, темный рыцарь Гая, казалось, не использовал никаких основных навыков. Однако на самом деле он пользовался ими постоянно. Кровавая ярость. С этим навыком, чем дольше темный рыцарь Гая сражался, тем выше становился его урон. Со временем скорость его атаки также возрастет. Уже одного этого умения было достаточно, чтобы заставить любую команду, осмелившуюся бросить ему вызов, преклонить колени и смириться с поражением. Кроме того, темный рыцарь Гая также обладал навыком «Демон крови». Навык имел эффективную площадь 100 ярдов. При использовании, демон крови будет порождать позади всех врагов в пределах этого диапазона. Эти кровавые изверги каждый имел 10000 хп. Вопреки ожиданиям, эти кровавые изверги не будут нападать на игроков. Вместо этого, если эти кровавые дьяволы окажутся в пределах 3 ярдов от их заблокированной цели, они самоуничтожатся. Полученный взрыв имел эффективный радиус 20 ярдов, и в адском режиме взрыв нанесет минус 2000 повреждений. Если они не смогут быстро справиться с этими кровавыми дьяволами, оставив монстров на самоуничтожение без контроля, конечным результатом, без сомнения, будет уничтожение команд. Тем не менее, если все будут бегать по залу, а кровавые дьяволы будут преследовать их, это нарушит формирование команды. Любая ошибка, сделанная во время этой путаницы, легко приведет к уничтожению команды. Следовательно, в тот момент, когда эти кровавые дьяволы появились, с ними нужно было справиться в кратчайшие сроки. Просто благословения Святого Света недостаточно, чтобы иметь дело с этим боссом. Если мы не сможем увеличить наш урон, мы умрем рано или поздно. Ши Фэн посмотрел на уровни маны 4 целителей и обнаружил, что у всех из них осталось только около половины. Тем не менее, у темного рыцаря Гая все еще оставалось 65% его хп. Если эта ситуация продолжится, они не смогут продержаться до конца. Не говоря уже о том, что темный рыцарь Гая еще не использовала демона крови. Когда это произойдет, нагрузка на целителей определенно будет огромной. Брат Фэн, если все будет продолжаться так же, как и сейчас, от нашей команды определенно ничего не останется. Может мне использовать звезды света? Блэки тайно отправил личное сообщение Ши Фэну. Звезды света были самым мощным навыком эпического ранга персонала, охранника Мэвис. Его мощь превзошла даже заклинание уровня 2. Это было заклинание, которое могло опустошить и небо, и землю. К сожалению, это мощное заклинание имело время перезарядки в полчаса. Следовательно, это был козырь, который можно было использовать только один раз в битве с боссом. В результате, всякий раз, когда Блэки сражался вместе с Ши Фэном, он всегда спрашивал совета Ши Фэна, когда он должен использовать навык. Нет, еще слишком рано для этого. Ши Фэн давно планировал, что Блэки будет использовать звезду света, когда Гая будет использовать демона крови. Мощь навыка мгновенно испарит порожденных им кровавых демонов. Тем не менее, если они не используют навык сейчас, они могут даже не дожить до того момента, когда темный рыцарь Гая использует демон крови. Ши Фэн не знал, как ему сейчас поступить. В конце концов, мы все еще недостаточно сильны. Ши Фэн горько улыбнулся. Несмотря на то, что их команда была уже настолько мощной, этого все еще было недостаточно, чтобы очистить этот квест. Ши Фэн действительно не знал, как игроки в прошлом смогли завершить этот квест. Тем не менее, то, что этот квест уже проходили, также был фактом. С командой игроков уровня 1 с оборудованием и оружием верхнего уровня 20, это будет простая прогулка в парке для них, чтобы победить режим ада замка демона. Кроме того, даже если бы никто в команде не достиг уровня 20, если бы все оружие и снаряжение были темно-золотым рангом или выше, у темного рыцаря Гая все равно не было бы выбора, кроме как подчиниться им. Грубо говоря, им не хватало подготовки. Как и ожидалось, Наше нынешнее оборудование все еще слишком слабо. Ши Фэн не мог не сокрушаться, наблюдая, как босс становится сильнее с течением времени. Однако внезапно Ши Фэна озарило. Вот именно. Если это оборудование, разве у меня нет фрагментированного легендарного предмета? Ши Фэн подумал о кольце, которое спало в его сумке. Дыхание небесного дракона. Как фрагментированный легендарный предмет, он обладал силой, чтобы изменить уровень игрока. Да, ярус, а не уровень. Ранее Ши Фэн никогда не удавалось достичь требований фрагментированного легендарного предмета. Теперь, однако, он уже достиг этого. Дыхание небесного дракона, кольцо, фрагментированный легендарный ранг, требования к оборудованию. Сила 200, ловкость 200, интеллект 120, сила плюс 40%, ловкость плюс 40%, интеллект плюс 30%, выносливость плюс 50%, скорость движения плюс 20%, скорость атаки плюс 30%, игнорировать уровни плюс 10. Все требования к уровню элемента уменьшены на 10 уровней. Дополнительный навык 1. Власть дракона. Подавите всех врагов в окрестностях с мощью небесного дракона, нанося статус страха на врагов в пределах 30-ярдового расстояния, уменьшая их силу атаки на 20%, скорость атаки на 20% и скорость движения на 20% в течение 1 минуты. Перезарядка. 3 минуты. Дополнительный навык 2. Дыхание дракона. Наносит 6-кратный урон в 305-ярдовой линии перед вами. Существует 20% шанс вызвать обморок в течение 2 секунд. Перезарядка. 5 минут. Дополнительный навык 3. Сила небесного дракона. Позволяет пользователю временно обладать силой небесного дракона, увеличивая ХП на 300%, силу на 100% и защиту на 300%, и предоставляет иммунитет ко всем управляющим эффектам в течение 2 минут. Время перезарядки – 3 часа. Убийца драконов Микосиру когда-то владел дыханием небесного дракона. Первоначально это был легендарный ранговый предмет, обладающий подавленной силой племени дракона. Из-за повреждений, полученных в результате войны между богами, его мощь значительно уменьшилась. Однако дыхание небесного дракона обладает несравненно сильной магической силой и обладает потенциалом для восстановления себя. Его былая слава может быть восстановлена с помощью 3 волшебных звезд и 1 сердца дракона. Текущее восстановление – 0.4. Благословение Святого Света увеличивает все атрибуты на 200 пунктов. Это благословение позволило Ши Фэну мгновенно превзойти устрашающие требования иметь 120 интеллектов. Не теряя больше времени, Ши Фэн немедленно извлек дыхание небесного дракона из своей сумки. Как только он надел кольцо, он сразу же почувствовал, что оно передает безграничную силу в его тело. Даже благословение Святого Света не могло сравниться с этой силой. Хорошо, а теперь начнем битву. Ши Фэн с улыбкой посмотрел на серебряное кольцо в форме дракона на своем пальце. Была ли это его прошлая жизнь или его настоящая жизнь? Это был самый первый раз, когда он чувствовал силу легендарного предмета, даже если это был всего лишь фрагмент. Затем он перевел взгляд на темного рыцаря Гая, его взгляд внезапно сфокусировался. Власть дракона. Мгновенно все почувствовали трансформацию Ши Фэна. Они чувствовали исходящую от него мощь древнего дракона, и даже их души трепетали перед лицом этой силы. Тем временем, словно застряв в глубокой трясине, движения темного рыцаря Гая стали вялыми. Сила атаки Гая также была значительно уменьшена, позволяя Калу получить передышку. Кала больше не чувствовал себя подавленным нападками Гая, и теперь он мог даже уклоняться от атак босса. И такие изменения произошли не только у Кала. Все остальные тоже начали атаковать с большей эффективностью. Первоначально они были на грани уничтожения команды. Тем не менее, ситуация внезапно сильно изменилась. Это было просто невероятно. Что случилось? Акварус была шокирована. Глава 268. Ценематипиально. Кстати, все были шокированы ослаблением темного пыцаря Гая, а не еще больше их удивил Ши Фэн, который активировал власть дракона. В настоящее время тело Ши Фэна окружали бушующие ветры, кружась во всех направлениях и создавая ослепительное зрелище. Ши Фэн теперь был в центре внимания этого зала. Когда Ши Фэн сделал шаг вперед, его тело мгновенно исчезло и вновь появилось перед темным рыцарем Гая. Размахивая как бездонным клинком, так и проклятием демона, Ши Фэн послал более дюжины ударов по боссу, Остаточные изображения его мечей создавали впечатление цветка лотоса. Благодаря дыханию небесного дракона атрибуты Ши Фэна были значительно увеличены. В настоящее время его численность уже превысила 500 пунктов, в то время как его атака была более 1200 пунктов. Его ловкость также превысила 600 баллов. Была ли это его сила атаки или скорость атаки, оба параметра были намного выше стандартов даже фехтовальщика уровня 1. Прямо сейчас Ши Фэн мог дать фору даже мастеру меча 2-го уровня. Это была сила легендарного предмета. Хотя у Ши Фэна была только его фрагментарная версия, увеличение боевой мощи, которую он получил, могло позволить ему бросить вызов врагам более высокого уровня. Урон в размере более минус 1000 появлялись один за другим. Некоторые из его атак даже наносили более минус 2000 и минус 3000 урона. Темный рыцарь Гая, который раньше был похож на неподвижную гору, сейчас он был вынужден отступать шаг за шагом под потоком ударов меча. Он не мог даже войти в основную позицию из-за непрекращающихся обстрелов. Тем временем Кала расслабился, идя против босса, почти не прилагая усилий, чтобы уклониться от атак босса. Однако, натиск Ши Фэна еще не закончился. Громоподобная вспышка, двойной отбивной, разветвитель земли, взрыв, громовая вспышка. Каждый навык наносил более минус 2000 урона. Из них взрыв, громовая вспышка уровня 8 даже достиг критического удара, нанеся боссу более минус 6000 повреждений. Повреждения Ши Фэна намного превзошли даже повреждения Блэки. Лидер гильдии, какое зелье ты принял? Как ты вдруг стал таким крутым? Калу было чрезвычайно любопытно внезапное превращение Ши Фэна. Ранее однократный урон Ши Фэна был даже ниже урона Блэки и Акварус, однако теперь его урон оставил этих двоих позади себя. Если бы Ши Фэн сказал, что ничего не использовал, даже призрак не поверил бы ему. Зелье, Кала, ты слишком высоко ценишь зелье. Это козырная карта нашей гильдии, сказал Блэки с усмешкой на лице. Он прекрасно понимал, что происходит на самом деле. В конце концов, он присутствовал рядом в тот момент, когда Ши Фэн получил дыхание небесного дракона. Брат Блэки прав. Кала, ты слишком свысока смотришь на лидера гильдии, гордо вставил одинокий снег. Вопрос о фрагментированном легендарном предмете всегда был тайной между ними тремя. Ши Фэн ранее сказал им не сливать никакой информации об этом, так что никто, кроме них, не знал об этом. В конце концов, только эпический ранжированный предмет может побудить первоклассную гильдию принять меры. Если бы стало известно, что их гильдия владеет фрагментированным легендарным предметом, реки крови могли бы начать течь в городе Белой реки. Это не зелье, Акварус тоже была удивлена. Однако после того, как она об этом подумала, их слова показались ей правильными. Зелье не могло обеспечить такое мощное обновление. И все же, если это не было зельем, что еще могло позволить боевой силе Ши Фэна так сильно увеличиться? Внезапно Акварус начала все больше путаться в гильдии, известной как Нулевое Крыло. Это была явно недавно созданная гильдия. Ее даже можно было назвать чистым листом. Однако вскоре после того, как она вступила в гильдию, она испытывала одно потрясение за другим. Акварус даже начала подозревать, что Ши Фэн был старейшиной одной из этих супергильдий, и что он приехал в город Белой реки, чтобы играть роль свиньи, пожирающей тигра. Прошло всего 10 секунд с тех пор, как битва возобновилась, и темный рыцарь Гая уже потерял 5% своего хп. В настоящее время у него осталось только 54% его хп. Если эта тенденция сохранится, его жизнь закончится еще до того, как пройдет 3 минуты. Однако Ши Фэн все еще не был удовлетворен этим результатом. Причина в том, что с течением времени темный рыцарь Гая будет становиться все сильнее и сильнее. Более того, власть дракона длилась всего 1 минуту. Через минуту темный рыцарь Гая снова будет похож на реинкарнацию бога копья. С оборудованием Калы он не продержится долго под натиском босса. Но пока темный рыцарь Гая не восстановил свою боевую силу. Интересно, насколько хорошо сработает этот ход? Бездонный клинок в руке Ши Фэна внезапно вспыхнул пламенем, огненная мана в радиусе 30 ярдов лихорадочно собиралась вокруг оружия. Свет от палящего пламени освещал темный зал, в то время как жар испарял влагу в воздухе. В настоящее время бездонный клинок в руке Ши Фэна был похож на миниатюрное солнце. Это был никто иной, как последний шаг Ши Фэна, взрыв пламени. Из-за его повышенных атрибутов, нынешний взрыв пламени был намного сильнее, чем в прошлый раз, когда Ши Фэн использовал его. Прежде чем кто-либо успел среагировать, бездонный клинок превратился в падающую звезду, врезавшись в грудь темного рыцаря Гая. Ранее непроницаемая броня Гая стала похожа на тофу, когда встретилась с бездонным клинком. Бездонное лезвие легко пронзило стальную броню и тело Гая, как горячий нож сквозь масло, создавая большую дыру в груди Гая. Однако на этом атака Ши Фэна не закончилась. Затем Ши Фэн нанес еще 5 ударов, каждый из которых нанес более-минус 6000 повреждений. Некоторые из них даже достигли критического удара, нанеся более-минус 13000 повреждений. Между тем, броня на теле темного рыцаря Гая была мгновенно разбита, разорванные металлические осколки тяжело ударились о каменные колонны по краям зала. Эти каменные столбы полностью разрушились от удара металлических осколков. Получив эти 6 непрерывных атак, темный рыцарь Гая мгновенно потерял более 60000 ИС. Эта сцена совершенно ошарашила всех в команде. Прямо сейчас Ши Фэн больше походил на босса, а темный рыцарь Гая на простого игрока. Ситуация была настолько шокирующей, что Кала и все остальные в команде даже забыли атаковать темного рыцаря Гая. «Эй, хватит мечтать, босс все еще жив». Ши Фэн беспомощно улыбнулся, встретив пылкие взгляды всех присутствующих. После напоминания Ши Фэна Кала и Е Вумянь быстро отреагировали и бросились на босса. Может быть, потому что у него больше не было его брони, темный рыцарь Гая теперь получал дополнительный 30% урон от всех атак. Рейд сразу же пошел гораздо быстрее. «Вы, муравьи, разозлили меня. Примите наказание тьмы». В тот момент, когда темный рыцарь Гая взревел, весь зал стал кроваво-красным. Сразу же в зале появились 20 свирепых на вид кровавых демонов. Между тем, каждый из этих кровавых демонов имел 20000 линер, и каждый из них быстро бежал к своим заблокированным целям после вызова. «Блэки», — сказал Ши Фэн в командном чате. «Понял. Наконец, настала моя пора показать себя». Блэки усмехнулся и помахал посохом. Над залом возник гигантский магический круг, и в мгновение ока ослепительная звезда появилась из магического круга и рухнула вниз. Звезды света имели очень широкий охват, следовательно, Блэки легко окутал всех кровавых демонов в навыке, включая разъяренного темного рыцаря Гая. Каждая звезда нанесла более-минус 5000 повреждений. После того, как более дюжины звезд рухнули вниз, от кровавых демонов не осталось даже пепла. Что касается темного рыцаря Гая, он выглядел очень жалко после того, как продолжительность навыка так быстро закончилась. Все остальные в команде воспользовались этим шансом, чтобы использовать свои самые мощные ходы на босса, ничего не сдерживая. Не прошло и минуты, как ХП темного рыцаря Гая упал до 30%. Босс мгновенно впал в неистовство, его тело удвоилось в размерах. В этом состоянии его атакующая мощь и оборона были значительно увеличены. Даже когда у Калы было активировано благословение защиты, навык, уменьшающий любой урон, который он получил на 50%, он потерял более 3000 хп в тот момент, когда копье темного рыцаря Гая соединилось с его телом. Точно в срок. Ши Фэн ждал этого момента все это время. Неужели он думает, что быть берсерком это потрясающе? Перед драконом все было нематериально. Ши Фэн немедленно активировал силу небесного дракона, увеличив его хп на 300%, силу на 100%, защиту на 300%, а также став невосприимчивым ко всем управляющим эффектам в течение 2 минут. После активации силы небесного дракона, тело Ши Фэна претерпело трансформацию. Драконья чешуя внезапно покрыла его кожу, заставляя его выглядеть так, как будто он носил доспехи из драконьей чешуи. С добавлением этих драконьих чешуек, первоначально обычная внешность Ши Фэна внезапно стала тиранической. Глава 269. Жестокий конец. Изначально все еще беспокоились о том, как они справятся с берсерком-боссом. Однако шокирующая трансформация Ши Фэна сразу же привлекла их внимание. Даже если не брать во внимание новую красивую и великолепную внешность Ши Фэна, даже от его статической позиции исходило непреодолимое давление. Это больше не было угнетением из-за силы. Вместо этого это давление было инстинктивным почтением к изначальной форме жизни. «Что здесь происходит?» — в шоке спросил Аквапаус. Это был известный факт, что игроки не могли преобразовать свои тела. Тем не менее, Ши Фэн фактически преобразился, бросив вызов этому понятию. Более того, это пугающее давление, которое он испускал, было намного более страшным по сравнению с берсерком темным рыцарем Гая. Не говоря уже о других, даже Блэки и Одинокий Снег, которые знали о фрагментированном легендарном предмете, были очень удивлены внезапной трансформацией Шифена. Они никогда не думали, что игрок может стать настолько сильным после активации силы Небесного Дракона. «Я думаю, что теперь лидер гильдии может убить меня одним ударом», сказал Одинокий Снег с горькой улыбкой на лице. «Не говоря уже о тебе, даже Кала может не пережить ни одного удара брата ФНС». Активация силы Небесного Дракона, сила Шифена увеличилась в несколько раз, что означало, что его сила атаки также увеличилась. Когда Блэки подумал о том, он понял, что даже его самый мощный навык, Звезда Света, уже не мог сравниться с предыдущей силой Шифена. Если бы Шифен использовал навык, даже Кала, у которого было более 7000 НР, был бы испепелен. Сила Небесного Дракона, как и ожидалось, невероятно, подумал Шифен, потрясая кулаками. Он чувствовал, как безграничная сила струится по его телу. Кроме того, после активации этого навыка, Шифен чувствовал, что его ум становится намного яснее, чем раньше, позволяя ему достичь пика состояния, которого он никогда не испытывал. Сила Шифена теперь превышала 1000 пунктов. Его сила атаки была также более 2300 очков, в то время как его ХП был более 15900. Кроме того, его защита уже преодолела 4500 очков, почти в два раза больше, чем у Калы. В настоящее время его можно легко считать мини-боссом. «Кала, я разберусь с боссом сам». Шифен хотел испытать свое новое тело. Более того, для него было бы гораздо эффективнее прямо сейчас убить босса без Калы. Помимо более высокой атаки, защиты и ХП, текущие возможности уклонения Шифена были намного миль впереди Калы. Хорошо. Хотя Кала все еще был шокирован трансформацией Шифена, он нашел в себе силы ответить. С более чем 15900 НР, никто не был более надежным МТ, чем Шифен. Освободив Калу от его обязанностей, Шифен тут же рубанул мечом по темному рыцарю Гая. Как молния, меч Шифена врезался в тело темного рыцаря Гая с силой 1000 мечей. Атака нанесла боссу более минус 2000 урона, и сила, стоящая за атакой, заставила босса отступить на 3 шага. Каждый шаг босса оставлял за собой глубокий след на твердом кафельном полу. Это было преимуществом увеличения силы. По сравнению с увеличением просто силы атаки, если игроки с классами физического урона увеличили свою силу, они не только могли получить дополнительную силу атаки, их увеличенная сила также создавала бы эффект подавления во время битвы. Этот эффект еще больше увеличит урон, который они нанесли своим врагам. При атаке игроки также могут заставить своих врагов потерять равновесие. В бою, если человек не может поддерживать правильную позицию, ему будет очень легко создавать проблемы. Следовательно, по сравнению с чисто увеличением своей силы атаки, было бы гораздо выгоднее увеличить свою силу вместо этого. Это была своего рода невидимая поддержка, и многие игроки обнаружили важность основных атрибутов только после игры в течение длительного времени. В настоящее время битва Шифена с темным рыцарем Гая была в самом разгаре, и у других классов ближнего боя не было никаких шансов приблизиться к боссу. Причина в том, что помимо МТ, таких как Кала и Евумянь, другие классы ближнего боя не смогли бы даже пережить ни одного удара от темного рыцаря Гая. В этой ситуации только дальние игроки могли спокойно продолжать атаковать. Хотя темный рыцарь Гая боролся изо всех сил, он был просто незначительным существом перед лицом Шифена, который активировал силу Небесного Дракона. Битва между ними была похожа на битву между двумя боссами-монстрами. Хотя ХП Шифена был лишь крошечной частью 4000000 ХП темного рыцаря Гая, в этой битве Шифен был единственным, кто наносил реальный урон. Всякий раз, когда темный рыцарь Гая нападал на Шифена, последний либо уклонялся от атаки, либо блокировал ее. Темный рыцарь Гая не смог нанести никакого реального ущерба Шифену. Более того, каждый раз, когда Шифен размахивал двумя мечами, темный рыцарь Гая был вынужден отступить. Каждая из атак Шифена наносила более минус 2000 урона, но чаще всего его атаки достигали критического удара и наносили более минус 4000 урона. Критический удар также нанес более минус 6000 повреждений. С другой стороны, темный рыцарь Гая мог нанести Шифену только около минус 2000 урона с каждой своей атакой. Имея около 16000 инерцелители могли не торопиться с исцелением Шифена. Сейчас Шифен был намного сильнее, чем МТ номер один гильдии, Кала. После того, как 30-секундный период Берсерка закончился, Тело темного рыцаря Гая сжалось до своих первоначальных размеров. Несмотря на то, что он все еще испытывал кровавую ярость, он больше не обладал прежней свирепостью, которой обладал в своем неистовом состоянии. Между тем, сила небесного дракона длилась 2 минуты. Оставалось еще 90 секунд до того, как трансформация Шифена закончится. Без эффекта берсерка темный рыцарь Гая был похож на ядовитую змею, которая потеряла свои клыки. Теперь ему оставалось только терпеть избиение Шифена. Всякий раз, когда Шифен ударял мечом, темному рыцарю Гая приходилось отступать на несколько шагов. Разрыв между ними просто лишил всех дара речи. «Бросьте все, что у вас есть. Мы должны закончить бой как можно быстрее», — сказал Шифен в командном чате. После просьбы Шифена, остальные, кто не осмелился приблизиться к боссу прежде, немедленно поспешили на помощь. В результате уровень урона боссу мгновенно взлетел. Когда ХП темного рыцаря Гая упал до 15%, он снова использовал домен крови, вызывая другую группу кровавых демонов. Однако, в отличие от первой группы кровавых демонов, эти вновь вызванные монстры теперь имел 30 000 хп. Как и ожидалось, даже его навыки уменьшились. Шифен боялся, что что-то подобное произойдет, поэтому он хотел закончить битву как можно быстрее. Поскольку задание изменило сложность набега в подземелье, естественно, произойдет изменение навыков босса. Поскольку в домен крови темного рыцаря Гая не было особых изменений, то единственным навыком, который остался, была область крови. «Всем собраться в центре!» – немедленно крикнул Шифен. Когда темный рыцарь Гая ранее использовал домен крови, у команды был широкий диапазон навыков АИ, таких как «Звезда Света», от которых много чего зависело. Однако сейчас у них не было такого навыка, который мог бы быстро справиться со всеми кровавыми дьяволами. У «Звезды Света» была 30-минутная перезарядка, поэтому не было возможности использовать ее во второй раз в этой битве. Следовательно, они могли только надеяться объединиться и сконцентрировать свои атаки на монстрах. Все в команде отреагировали быстро. Не прошло и 3 секунды, как все они уже стояли вместе. Имея форму демонического зверя, кроваво-красные монстры показывали злые выражения при вызове. После определения своих целей, кровавые дьяволы испустили бешеный рев и бросились вперед. К тому времени, как кровавые демоны начали двигаться, Акварус уже закончила петь заклинание. Во-первых, она вызвала ледяную стену, чтобы отгородиться от всех кровавых демонов, приближающихся к их группе. Ледяная стена также поместила дополнительный урон на кровавых демонов, замедляя скорость движения монстров. Сразу после этого Акварус выстрелила ледяной сферой в группу монстров, еще больше снизив скорость их движения. С последовательным использованием этих двух навыков группа кровавых демонов теперь двигалась медленно, словно улитки. Однако Акварус все еще не закончила свои заклинания. Затем она последовала за 3-м заклинанием под названием «Снежный торнадо». Мало того, что это заклинание могло нанести большое количество урона, оно также имело очень хороший эффект снижения скорости движения. Не оставаясь в бездействии, другие игроки дальнего боя также начали атаковать монстров. Блэки также воспользовался этим шансом, чтобы использовать самый мощный навык АЕ, доступные ему в настоящее время. Адское пламя. Столбы темно-зеленого пламени взметнулись от земли, неоднократно нанося более -2000 урона группе кровавых демонов в течение 5 секунд. Однако такого количества повреждений все равно было недостаточно, чтобы справиться с кровавыми извергами. Как только кровавые демоны собирались приблизиться к команде, Шифен внезапно появился перед всеми, блокируя путь продвижения кровавых демонов. «Умри!» Шифен взревел на группу кровавых демонов. Шифен использовал громовую вспышку, вызывая повреждения -3125, -4321 и -6040, а также нанося эффект усиления повреждения всем этим кровавым извергам. Однако эти монстры все еще не были мертвы. Затем Шифен резко вдохнул и исполнил дыхание дракона. Прежде чем кто-либо заметил, бесчисленные лезвия ветра превратились в полосы серебряного света, пронзая все, что стояло на пути Шифена. Кровавые изверги мгновенно превратились в фарш, и даже темный рыцарь Гая, который атаковал команду, не был избавлен от этой атаки. Темный рыцарь Гая был отправлен в полет атакой, и его тело было влеплено в дальнюю стену. Однако мгновение спустя стена позади него разлетелась вдребезги, и темный рыцарь Гая снова был отправлен в полет более чем на 10 ярдов. Теперь тело темного рыцаря Гая было полно кровавых ран. Тем временем, Темный рыцарь Гая получил более минус 15 000 повреждений от дыхания дракона. Количество насилия, которое проявил этот навык, было намного выше адского пламени Блэки. Без угрозы кровавого домена битва продолжалась всего 30 секунд, прежде чем темный рыцарь Гая умер посреди зала, издав мучительный рев, прощаясь с жизнью. Сразу же многие люди в команде выровнялись. Ши Фэн также поднялся с уровня 17 до уровня 18. Система оповещения города Белой реки. Поздравляем нулевое крыло за то, что он стал первой командой, которая завоевала замок демона режима ада. Все игроки в команде будут вознаграждены 40 очками репутации в городе Белой реки, 10 очками репутации в королевстве Звездной Луны, 300 000 EXP 10 серебряными монетами. Система оповещения города Белой реки. Поздравляем нулевое крыло за то, что он стал самой быстрой командой, которая завоевала замок демона режима ада. Все игроки в команде будут вознаграждены 40 очками репутации в городе Белой реки, 10 очками репутации в королевстве Звездной Луны, 300 000 EXP одним драгоценным камнем уровня 2 случайного атрибута. Система. Ад режим замок демона был очищен впервые. Увеличение добычи на 100%. Глава 270. Важная Накпада. За пределами одного из трех великих подземелий, Земли Смерти, было много гильдий, которые создали базу операций, чтобы облегчить набег на подземелье. Тем временем, внутри базы операций Темной Звезды, световой щит уже в наших руках, так что проблема МТ решена. Следующее, что нам нужно сделать, это первыми пройти Землю Смерти, сказал одинокий тиран в приподнятом настроении. Одинокий тиран потратил много усилий, чтобы приобрести световой щит. Чтобы быстро собрать необходимые 30 золотых монет, он сыграл роль доверчивого дурака и приобрел их по завышенной стоимости в 700 000 кредитов. Тем не менее, теперь, когда желаемый предмет был в его руках, Темная Звезда официально станет второй гильдией в городе Белой реки, которая начнет набег на жесткий режим одного из трех великих подземелий. По ней основной причиной, по которой Темная Звезда оказалась позади Уробороса, была недостаточная сила их МТ. Однако теперь ситуация изменилась. Учитывая их недавно приобретенный световой щит, Темная Звезда окажется на одном уровне с Уроборосом. Что касается других гильдий, у Темной Звезды не было причин бояться их. Даже если у Хулевого Крыла уже были свои собственные световые щиты, они были только недавно созданной гильдией. У них не было поддержки, необходимой для набега на три великих подземелья. В этот момент, однако, прозвучало системное объявление. Система оповещения города Белой реки. Поздравляем нулевое крыло за то, что он стал первой командой, которая завоевала замок демона режима ада. Все игроки в команде будут вознаграждены 40 очками репутации в городе Белой реки, 10 очками репутации в королевстве Звездной Луны, 300 000 EXP 10 серебряными монетами. Система оповещения города Белой реки. Поздравляем нулевое крыло за то, что он стал самой быстрой командой, которая завоевала замок демона режима ада. Все игроки в команде будут вознаграждены 40 очками репутации в городе Белой реки, 10 очками репутации в королевстве Звездной Луны, 300 000 EXP одним драгоценным камнем уровня 2 случайного атрибута. Объявление повторилось 3 раза. Одинокий тиран был ошеломлен. Он очень четко представлял себе, что это за подземелье замок демона. Если бы не тот факт, что первый выход из трех великих подземелий был для них слишком важен, Темная Звезда уже давно начала бы совершать набеги на замок демона. Тем не менее, гильдия нулевого крыла втайне приступила к зачистке первого из замка демона. Более того, они раньше всех освободили замок демона в адском режиме. В настоящее время Уроборос был единственной гильдией в городе Белой реки, которая могла успешно совершить набег на подземелье с жестким режимом из 20 человек. Однако эта возможность была ограничена подземельями 10 уровня низкой сложности, а не подземельем 15 уровня высокой сложности. Как они это сделали? Разве это не просто недавно созданная гильдия? Одинокий тиран не мог понять, что происходит. Может, им тайно помогал этот Ефен? Тем не менее, они все равно не должны быть в состоянии очистить его. Это подземелье на 20 человек. Есть предел силы одного человека. «Босс, вы хотите, чтобы мы провели расследование?» – спросил Берсерк. «Нет необходимости. Три великих подземелья имеют приоритет. Нулевое крыло получило только первый выход из замка демона. К тому времени, когда мы получим первый выход из Земли Смерти, нулевое крыло будет только использованным фантиком на фоне сверкающей темной звезды». Одинокий тиран покачал головой с презрительной улыбкой на лице. Кстати, одинокий тиран пренебрежительно отнесся к достижениям нулевого крыла. Другие гильдии в городе Белой реки испытывали совсем другие эмоции. Кроме того, все остальные независимые игроки в городе Белой реки также были очень удивлены достижением нулевого крыла. Раньше не все считали, что нулевое крыло действительно заслуживает того, чтобы быть причисленным к одной из шести лучших гильдий города Белой реки. В конце концов, единственным реальным достижением гильдии была ее монополия на первые 8 позиций в рейтинговом списке. Больше об этой гильдии не было упоминаний. Теперь, когда они первыми прошли замок демона адского режима, это показало, что набег на подземелье больше не был слабостью нулевого крыла. Эта ситуация заставила многих игровых экспертов, которые ранее не решались присоединиться к нулевому крылу, изменить свое мнение. Причина в том, что нулевое крыло была второй гильдией в городе Белой реки, которая успешно очистила подземелье адского режима из 20 человек. Кроме того, подземелье, которое они очистили, было подземельем 15 уровня, самым высоким уровнем подземелья, в которое игроки могли в настоящее время войти. Это показывало, что их сила с большим отрывом превосходила другие гильдии. Пока игроки в городе Белой реки горячо обсуждали этот вопрос, команда Шифена начала раздавать свои военные трофеи. Первоначально, помимо боссов режима ада трех великих подземелий, темный рыцарь Гая мог считаться самым сильным боссом ниже 20 уровня. После получения пугающего усиления от квеста Шифена, темный рыцарь Гая стал еще сильнее, чем финальный босс адского режима трех великих подземелий. Следовательно, добыча, которую он сбросил, была, естественно, превосходной. Темный рыцарь Гая сбросил в общей сложности 27 предметов, 9 видов оружия и снаряжения, 1 дизайн ковки, 1 дизайн пошива, 1 рецепт зелья, 1 рецепт приготовления пищи, 3 драгоценных производственных материала, 10 магических кристаллов и 1 сердце демона. Последний предмет был также предметом квеста Шифена. Среди 9 видов оружия и снаряжения 5 были темно-золотого ранга, и все они были предметами, которые могли подняться с уровня 15 до уровня 20. Из 5 предметов один был посохом для священнослужителей, а другой сундуком из ткани и доспехов для священнослужителей. Оба предмета были отданы фиолетовому облаку. Тем временем, Блэки получил шляпу для заклинателей, Акварус получила наплечники для элементалистов, а Евумянь получил оружейную охрану для воинов щита. Остальные 4 вида оружия и снаряжения были из чистого золота. Нагрудник в кожаных доспехах и наплечники были отданы огненному танцу. Был также длинный лук для рейнджеров, который был дан сентиментальным воспоминанием одного из 5 генералов демонов. Наконец, берсеркер, водяной буйвол, получил большой меч. После распределения всего оборудования, боевая мощь команды значительно увеличилась. С таким оборудованием ни одна другая команда в городе Белой реки не могла даже надеяться сравниться с ними. Что касается других предметов, Шифен быстро приберег их для себя. На этот раз у нас хороший урожай. Шифен почувствовал радостное возбуждение, когда посмотрел на рисунки и рецепты в своей сумке. В руках других эти предметы будут стоить лишь небольшую сумму денег. Однако в его руках эти предметы стали бы машинами для зарабатывания денег. Самое главное, дизайн ковки, который он получил, предназначался для производства пряжки из драгоценных камней. Этот предмет может позволить игрокам оборудовать дополнительный драгоценный камень на оборудование, которое было бронзового ранга или выше. Между тем, игроки могут применять до 3 пряжек драгоценных камней на своих персонажах, что означает, что они могут иметь до 3 дополнительных драгоценных камней. Ценность этого предмета была не меньше, чем передового точильного камня. Что касается других рецептов и конструкций, они также были относительно ценными. Только они были не так ценны, как пряжка из драгоценных камней. Покинув замок демона, Шифен позволил каждому заниматься своими собственными планами, в то время как он сам направился в ратушу города Белой реки. Когда Шифен прибыл в приемную мэрии, волшебник 4-го уровня Вайсман был все так же нетороплив, как и раньше. Вайсман стоял у окна с умиротворенным выражением лица, наблюдая за площадью перед зданием мэрии. «Молодой человек, вы здесь. Я уже слышал о твоих достижениях от этой маленькой девочки, Шарлин». Еще до того, как Шифен вошел в комнату, Вайсман уже заметил его присутствие. В это время Вайсман отошел от окна и подошел к Шифену. Затем он кивнул головой с улыбкой на лице и сказал: «Неплохо. Действительно неплохо. Я и представить себе не мог, что настанет день, когда этот старик изменит свое мнение о ком-то. Ха-ха, ты не только убил Гая, но и спас весь город Белой реки. Я даже не знаю, как я должен вознаградить тебя за ваши усилия. А как насчет этого, с той властью, которой я наделен, с этого дня ты виконт города Белой реки. С твоей силой, я думаю, ты сможешь защитить это место. Возьмите контракт этого Блэкстила и отправляйтесь в то место. Система. Уникальный квест «Сердце демона» завершен. Награды за квест. Должность виконта в городе Белой реки. Контракт Блэкстила. 500 ехр. 50 бесплатных очков мастерства и 2 золотые монеты. Ши Фэн был на мгновение ошеломлен неожиданными наградами. Эти награды были слишком щедры, особенно положение виконта. Во всем городе Белой реки, возможно, только Ши Фэн понимал важность этого положения. Да, я чуть не забыл упомянуть, что эта маленькая девочка, Шарлин, сказала, что у нее есть кое-какие дела, о которых она должна поговорить с тобой. Она сейчас в Звездной башне. Если тебе больше нечего делать, ты должен пойти к той маленькой девочке. Ты же не хочешь упустить редкую возможность, сказал Вайсман, одаривший Фэна многозначительной улыбкой. Глава 271. От Пицгильди. Леди Шарлин ищет меня. Плохое предчувствие шевельнулось в голове Ши Фэна. Ши Фэн очень хорошо понимал личность Шарлин. Она определенно принадлежала к тому типу людей, которые не будут действовать из альтруизма, и Ши Фэн не мог не задаться вопросом, на какой именно предмет Шарлин снова положила глаз. Лучше не думать об этом. Будет лучше, если я просто пойду и посмотрю, что она приготовила для меня, решил Ши Фэн после некоторого раздумья. Хотя Шарлин была жадной до денег, она каждый раз получала большой урожай, когда они встречались. Хай этот раз Шарлин может снова дать ему какое-нибудь продвинутое задание. Если награды за квест будут хорошими, он бы подумает о том, чтобы попробовать. Однако Звездная башня была расположена в городе Черного Крыла, и эта ситуация сильно озадачила Ши Фэна. С каких это пор Шарлин перебралась к городу Черного Крыла? Если бы Ши Фэн не знал, где находится Звездная башня, он определенно потратил бы большую часть своего времени на слепые поиски Шарлин в городе Белой реки. Кроме того, было нелегко попасть в город Черного Крыла. Без соответствующего пропуска игроки вообще не смогут туда попасть. Проще говоря, если бы любой другой игрок захотел встретиться с Шарлин, это было бы очень трудным делом. К счастью, это была простая задача для Ши Фэна. Хотя он уже исчерпал количество использований драгоценного камня семи светил, его пропуска в город Черного Крыла, у Акварус все еще было несколько собственных пропусков Черного Крыла. С другой стороны, может быть, мне стоит отложить встречу с Шарлин, основываясь на многолетнем опыте Ши Фэна, проводящего кампанию в сфере Бога. Квесты, которые он проводил, отправившись в город Черного Крыла, определенно не были простыми. У него также было много дел, которые он должен был сделать прямо сейчас, так что для него было лучше просто отложить этот вопрос на более позднее время. Выйдя из мэрии, Ши Фэн позвал Акварус и Огненный Танец, чтобы встретиться с ним. Затем они направились к особняку Пурпурного Солнца, расположенному в торговом районе города Белой реки. Особняк Пурпурного Солнца был первоначально официальной резиденцией графа. Однако этот граф таинственным образом исчез в особняке Пурпурного Солнца более полувека назад. В последующие десятилетия каждый новый владелец резиденции также таинственно исчезал. Причина их исчезновения так и не была найдена, и в конечном итоге резиденция была опечатана городом более 10 лет назад. Более того, город даже разместил охрану перед резиденцией, не давая никому войти в это место. Само собой разумеется, что площадь, которую занимал особняк Пурпурного Солнца как официальная резиденция графа, была одной из самых больших в торговом районе города Белой реки. Несмотря на то, что Ши Фэн теперь был виконтом, личная земля, которую он мог купить, составляла менее трети особняка Пурпурного Солнца. «Лидер гильдии, зачем ты привел нас в эту заброшенную резиденцию?» — с любопытством спросил Акварус, глядя на обветшалую резиденцию вдалеке, а также на 8 охранников, стоящих снаружи. Их гильдия только недавно получила первый свободный от адского режима замок демона, и в результате слава привлекла многих игроков, которые стремились подать заявку на вступление в гильдию, в результате чего Акварус оказалась завалена работой. Хотя Блэки также помогал с управлением, он был в основном сосредоточен на управлении мастерской. За существование гильдии в игре, с другой стороны, была полностью ответственна Акварус. Что касается огненного танца, то она отвечала за руководство основными силами гильдии. У каждого из них были свои обязанности. Однако управление гильдией было самой обременительной задачей из трех.